Наташа. Кирилл. Наташа, готова ли ты пробежать километр прямо сейчас? Смотря от кого. От меня или в мою сторону. Готова ли ты пробежать километр с горящей палкой в руках? Да, прямо сейчас, давай. Во имя какой цели ты готова пробежать километр с горящей палкой в руках? Чисто потому, что это весело. Я, в принципе, готова бегать с горящей палкой в руках. Я согласен. Фан — это одна из лучших целей, ради чего можно делать хоть что-то. Но мы будем говорить не о фане сейчас. Мы будем говорить о больших, важных вещах. А какая вещь самая важная в мире? Ну, конечно же, спорт. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза». В нем сотрудники просветительского проекта «Арзамас» обсуждают истории, которые узнали во время работы. Это особо безответственный подкаст. Я должна вас предупредить. В «Арзамасе» обычно все очень тщательно проверяется, редактируется. А тут просто мы, обычные люди, обсуждаем что-то, что нам показалось интересным. Может быть, это поможет вам заполнить неловкие паузы в разговорах и избежать смолтока. Я Наташа Фаликова, редактор. Со мной в студии мой коллега Кирилл Головастиков. Наташа, привет. Мы сейчас будем говорить с тобой о спорте, а точнее об Олимпийских играх. Я не буду скрывать, что спорт – одна из тех вещей, которая интересует меня в жизни абсолютно минимально. О, замечательно. Меня тоже спорт абсолютно не интересует. Кроме того, я абсолютно не специалист по древнегреческой истории и история 20 века. Мне знакома, в общем, постольку, поскольку я в нем родился, но я тоже не спец. Тем временем мы будем говорить обо всем этом. Давай. Потому что все эти три вещи складываются в одну большую картину, которая меня интересует вот как редактора, как филолога. То, как работает культура. Ты попытаешься использовать культуру для того, чтобы подумать о спорте. Я буду использовать спорт, чтобы с его помощью подумать о культуре. Смотри, Олимпийские игры. Какие у тебя картины возникают в голове прежде всего? Горящая палка, факел, олимпийский огонь. Да, что отличает Олимпийские игры от любых других соревнований? Конечно же, олимпийский огонь. Он является важной частью церемонии открытия. Его кто-то специальный зажигает. Это еще задолго до того, как церемония открытия, собственно, начнется на протяжении долгих-долгих недель. Это, возможно, самая известная вещь про Олимпиаду, а дальше уже люди могут там прыгать с трамплина или что, метать молот, что угодно. Это символ Олимпиады, олимпийский огонь. О нем много прекрасных слов сказано о том, как он символизирует какую-то преемственность. Об олимпийском огне я хочу с тобой поговорить. Хочу спросить тебя, когда появилась Олимпиада, просто чтобы мы поняли. В Древней Греции. Да, да, точно. Все мы знаем, что Олимпийские игры были в Древней Греции, и потом, конечно, Древней Греции не стало, Олимпийских игр не стало, а вот в конце 19 века барон Пьер де Кубертен придумал Олимпийские игры заново, как большой символ возвращения старой культуры. И если ты поищешь по самым верхам в интернете, то наверняка тебе скажут, что Олимпийский огонь — это тоже часть вот этой большой древнегреческой традиции, что он был в Древней Греции, и современные спортсмены зажигают его и дальше сражаются в его свете, так же, как делали их древнегреческие товарищи много-много столетий и тысячелетий назад. Супер благородная, красивая легенда. Я попытаюсь сейчас ее немножко развеять. Оказывается, что церемония Олимпийского огня была придумана в 30-е годы в гитлеровской Германии, к Олимпиаде 36-го года. И хотя она возводится к Древней Греции, к древнегреческой культуре, все это, в общем, натягивание совы на глобус, а целью этого были вполне себе гитлеровские. О нет, нацисты снова перепридумали историю. Да, ну вот это наша любимая... Никто не ожидал. Наша любимая тема, да, изобретение традиции. Я не хочу сказать, что эстафета Олимпийского огня – это что-то ужасное само по себе. Огромное количество людей и тогда, и тем более после 36-го года участвовали в нем как в благородном деле. И любая традиция, которая появилась в одном контексте, может быть переинтерпретирована в полностью противоположных эмоциональных тонах. Но мне кажется, что это изначальный контекст 36-го года, о котором интересно знать. И что меня больше всего интересует в этом? Ну, казалось бы, мало ли какая вещь была придумана в 36-м году в Германии. Если тогда придумали, например, потрясающий штопор, который идеально открывает бутылки, мы бы пользовались им сейчас и горе не знали. Проблема в обмане. Мне кажется, какие-то люди, я скажу потом конкретно, по фамилии, попытались замести следы. Они попытались выдать это за исконную древнегреческую традицию. Но это довольно распространенный обман. Поэтому мы не будем очень сильно их осуждать конкретно за это. Не-не-не, осуждать не будем, но посмотреть на этот обман очень интересно. Потому что если ты начинаешь просто бегло в интернете искать олимпийский огонь Древней Греции, то на тебя валятся десятки разных примеров какого-то олимпийского или спортивного огня в Древней Греции. И ты думаешь, ну, конечно, если столько много примеров, хотя бы какая-то правда в этом есть. Да, я прямо сейчас вижу эти рисунки на амфорах, где серия двумерных полуголых мужчин несет факел куда-то вперед. Ну да, мне кажется, огромное количество людей, которые делают первичный гуглёж, успокаивается, говорит, что это древняя традиция, которой много тысяч лет, и закрывает Google и открывает другую страницу, которая ему там интересна, не знаю что. Но мой редакторский ум... И отсутствие интереса к спорту. Отсутствие интереса к спорту мне, на самом деле, говорит обратное. Что если у чего-то слишком много подтверждающих вещей, значит, ни одна из них не работает на 100%. Ну вот какие примеры люди приводят, когда говорят об олимпийском огне, в кавычках говорю, в Древней Греции? Прометей. Он украл огонь с Олимпа, принес людям, потом орел клюет его печень. Да, это суперочевидная греческая ассоциация с огнем, которая возникает у всех в нынешнем контексте, когда мы говорим спортивные игры, Олимпиада, Древняя Греция, Прометей. Вечный контекст такой, но он только метафора, да, вечный, на которую я хочу обратить внимание, что люди, когда говорят о огне в Древней Греции, часто говорят о культе богини Гестии или в римском изводе богини Весты, хранительница домашнего очага. Но ее культ был ужасно важен для греков и тем более еще потом римлян. И огонь, который зажигается в Греции, в Олимпии раз в 4 года, чтобы потом передать его в столицу Олимпийских игр и зажечь этот факел на церемонии открытия, этот огонь изначально в Олимпии зажигается с помощью лучей солнца, которые, значит, отражаются от специального зеркала линзы. То есть он зажигается естественным путем. Очень красиво. Путем. Это чрезвычайно красиво. И также зажигался огонь в храмах этой самой Гестии в тот момент, когда огонь гас. Когда огонь в храмах Гестии гас, это было очень плохо, потому что вся суть этого огня была в том, что он должен был гореть всегда. Если по твоему недосмотру, как там жреца или служителя храма он гас, тебе было плохо, а дальше зажигать его надо было вот таким естественным способом. Знаешь, что меня настораживает в этой истории? У меня есть подозрение, что этот культ Гестии Весты — это какая-то феминная вещь, а Олимпийские игры — скорее что-то мужественное, спортивное, и тут что-то не сходится. Непонятно, как этот огонь и все это торжество брутальности, по крайней мере, изначальное, да, как они сочетаются друг с другом. Должна быть еще какая-то легенда. 100%, да. Ну, ты видишь, чего не хватает в этом культе Гестии. Во-первых, нет никакой передачи. Это просто огонь, он горит в храме, он не связан со спортом. Более того, сейчас, когда в храмовых комплексах в Олимпии проводят эту церемонию создания этого огня, чтобы дальше его факелоносцы несли в столицу Олимпийских игр, эту церемонию проводят не на развалинах храма Гестии, а на развалинах храма Геры. И ты спрашиваешь меня, почему? И, как всегда, ответ в таких случаях – не почему. Я читал версию, что просто храм Геры красивее, лучше выглядит на телекартинке. Какой еще огонь был? Вот, собственно, на Олимпийских играх, конечно же, был огонь, потому что, ну, разумеется, там приносили жертвы. Но это пламя не передавалось, и не было никакого символического измерения, да? А вот это вот то самое, когда мужчины бегут с факелом, это было? Такая вещь действительно была. У нее есть красивое греческое название – лампадефория или лампадедромия. Это действительно полуритуал, полуспорт. С одной стороны, люди соревновались, кто быстрее пронесет этот самый огонь, не потушив его. Этот спорт я бы посмотрела, кстати. Звучит вообще нормально. Они могли быть пешими, они могли быть на лошадях. Но одновременно с этим у этого был и практический смысл, да? То есть этот огонь они несли не чисто ради только соревнования, да, а чтобы потом им зажечь какой-то священный огонь. Обрати внимание, в современном мире передача огня в Олимпиаде – это не спорт, это не часть спортивной программы. Более того, эта лампадефория никак не была связана с Олимпийскими играми. То есть такой обычай спорт, полуспорт был, но не в олимпийских торжествах. Он, в частности, был проявлен в культе богини Афины, в церемониях, связанных с ней, в так называемых панафинеях, но не в Олимпиаде. сразу видно, что и Прометей, и Гесть, и эти соревнования – это все слагаемые для какого-то современного обычая, которого не было тогда. Да, но у них нету самого главного элемента, который, как мне кажется, есть в Олимпийских играх – это вот этого символического значения Олимпийского огня. Честно говоря, самым большим и важным доказательством того, что церемония эстафеты Олимпийского огня – это не древняя античная традиция, а современное изобретение, мне кажется, то, что его не было в самом начале новой традиции, в 1896 году в Афинах у Пьера де Кубертена, который все это придумал. Ну, сама подумай, ты возрождаешь древнюю традицию. Если бы у нее был такой древний, яркий, важный символ, ты бы использовала с самого начала. Тут надо сказать, что олимпийский огонь появился до гитлеровской Германии, и абсолютно любой пресс-релиз Олимпийского комитета или какие-то популярные тексты об этом очень подробно тебе это напишут. В 28-м году на играх в Амстердаме действительно был зажжен огонь над стадионом. Каким образом вот этот вот амстердамский огонь связан с современной традицией? Ну, они называют его просто словами «олимпийский огонь». Но то есть его сразу так придумали? Сейчас везде написано «олимпийский огонь был придуман в 28-м году». Я не смог найти хороших указаний на то, как голландцы называли его у себя в Амстердаме, ну и тогда в 28-м году. Там была башня специально построенная, на ней зажегся огонь. Но это огонь, который зажигался не Мохаммедом Али, не именитыми людьми, которые бежали много километров из Греции. Да, его зажигали, значит, сотрудники газовой компании. То есть впервые олимпийский огонь был зажжен в Амстердаме. Ну, что-то, что было названо олимпийским огнем, да, но он... Тогда какие проблемы? Почему ты говоришь, что его условно нацисты придумали? Ведь есть же факт, что впервые его зажгли совсем не там. Это абсолютно так, и это, если кого-то успокаивает, не буду с этим спорить. Но факт в том, что для нас олимпийский огонь больше всего ассоциируется с эстафетой олимпийского огня, с передачей, со спортсменами и людьми. А этого как раз не было. Да, всего этого не было. Важная часть идеологии Третьего Рейха была арийская идея, и если коротко пересказать ее смысл, это смысл такой: мы их всех краша, да, наши деды и деды наших дедов, все были из числа тех, кто был всегда лучше всех. Это большая выдуманная мифология, под которую нацистские идеологи и историки пытались подверстывать все, что в прошлом было хорошее. И, разумеется, им важно было подвести себя к такой важной, мало чем запятнанной странице мировой истории, как Древняя Греция. Вот Афины и уж тем более Спарта для нацистских идеологов были большим идеалом. Условный Гитлер хотел его присвоить. Это уже во многом происходило за счет того, что немецкие археологи в 19 веке копали Олимпию, и благодаря этому они уже чувствовали это немножко своим, и оставалось сделать совсем немного, сделать вот эту символическую передачу факела, которая была и метафорической, и они сделали ее буквальной. Там был один конкретный человек, которого звали Карл Дим. Он был таким важным физкультурником, идеологом, вокруг имени которого до сих пор есть какие-то споры. Но вот это его идея. Олимпийские игры тогда были жутко популярны. Это была новая блестящая вещь, которая всем очень нравилась. У Гитлера был план, что вот Олимпиада 36-го года у него, в 40-м году, ладно, не у нас, но после этого все Олимпийские игры всегда должны были состояться в Третьем Рейхе. Такие у него были большие планы на мировую историю. Это наименьший из его планов. Да, впрочем, согласен. Две Олимпиады Германия пропустила после Первой мировой, и на это была большая обида. То есть стремление присвоить себе эту красивую традицию, которая всем нравится, было очень сильно. Ну и в чем главный плюс эстафеты? Невероятная зрелищность. И это удалось абсолютно на славу. Высшая точка этого пиара, как ты, конечно, понимаешь, к чему я веду, через 2 года вышел фильм «Лени Рифеншталь. Олимпия» с теми самыми упругими телами спортсменов, с окончательной кристаллизацией вот этого представления о некой мифической арийской расе или арийском типе человека. Что поразительно дальше? Значит, следующие 2 Олимпиады 40-го и 44-го годов не состоялись, а дальше Олимпиада 48-го года в Лондоне. Куда немцев не позвали. Да. Ну, поразительно, что там снова, спустя 12 лет, появляется церемония передачи Олимпийского огня. И, казалось бы, зачем? Это сейчас, в 21 веке, спустя много десятилетий, условно говоря, нацистский контекст вообще не считывается. Тогда он должен был быть очевиден. Это теперь не немцы придумали, это мы придумали. Да, происходит смена знака с минуса на плюс. Но, казалось бы, ты мог бы вообще это просто не использовать, просто отстраниться от чего-то, что придумали люди с немецкой фамилией. Я полностью не согласна с тобой. Если шоу в 36-м хорошо сработало, то почему бы не забрать это себе? Ну вот логика была именно такая, как ты говоришь. Судя по всему, эту нацистскую придумку снова ввели в дело ровно из-за того, что она была такой успешной. Да? Тот момент, в 48-м году, олимпийское движение было в своем эмоционально низшей точке, и им нужно было что-то жизнеутверждающее. И с тех пор действительно вот эта немецкая гитлеровская пропагандистская придумка... Уже не немецкая, не гитлеровская, да, не пропагандистская. Она лишь... нет. Пропагандистская, но в другом смысле. Она деконтекстуализируется настолько, что мы абсолютно не помним про это, если не читаем сноски в книжках, примечания, и готовы скорее поверить в то, что это изобретение древних греков, что не так. Скажи, пожалуйста, откуда ты узнал про олимпийский огонь? Слушай, я честно скажу, я не помню, как я это узнал, потому что столько информации проходит через мою бедную больную голову, но я могу вот что сказать. Весь мой интерес к этой тяжелой странице мировой культуры последние месяцы и годы связан с прослушиванием замечательных курсов Татьяны Тимофеевой на сайте Арзамас. На мой взгляд, это просто абсолютно звездные курсы из числа лучшего, что было записано нами за последние годы. Это курс «Гитлера и немцы. Как так вышло?» Это курс «Немцы против Гитлера» о сопротивлении внутри самой Германии. И курс «Берлинская стена. О строительстве до падения. О том, как люди жили в ФРГ и ГДР и как они потом объединились». Я очень призываю вас всех слушать их в приложении «Радио Арзамас» или на сайте «Арзамас Академи» по подписке. Я предлагаю вам также послушать курс Александра Мещерякова «Япония при тоталитаризме». Там в том числе есть лекция «Как японцы заменили войну спортом». О том, как сначала Олимпийские игры в Японии не состоялись, а потом состоялись, и что это нам говорит о японском тоталитаризме и о том, как с ним попытались справиться японцы. Да, если у вас нет подписки до сих пор, то, пожалуйста, подпишитесь, а я дам вам маленький приятный промокод на скидку. Промокод ОГОНЬ. Вводите его по адресу arzamas.academy/promo. Спасибо, Кирилл. И это был подкаст «Неловкая пауза». Если вы заметили в этом выпуске или каком-нибудь другом ошибку, пишите нам на почту arzamas@arzamas.academy письмо с темой «Подкаст «Неловкая пауза». Мы обязательно сделаем выпуск с работой над ошибками. А я еще хочу сказать спасибо композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссерам Рите Басенко и Юлии Глуховой, редакторке монтажа Юлии Мартыновой, выпускающему редактору Александру Гришину, фоторедактору Наташе Карельской, дизайнеру Марии Касаткиной, корректору Дарье Гоголевой и редактору соцсетей Анастасии Моисаровой. Спасибо, пока. Пока-пока.